Здравствуйте всем участникам курса. Сегодня у нас следующий 12-й день. Вначале я предлагаю вам сделать ресурсное такое упражнение. Оно будет сразу в видео в начале, потому что тема, о которой мы говорили вчера, тревожность, и сегодняшняя тема страхи. Я считаю, что оно требует дополнительных каких-то ресурсов, при том, чтобы они были несложные и легкие, для того, чтобы вы могли их быстро сделать и применить. Также мы сегодня делаем упражнение, связанное со страхами. Подробности вы найдете в лекции видео.